смотрю на небес высоту и на Божью вокруг красоту. Вижу, как просыпается мир, и как будто в природе пир. Воскресенье, день торжества, зеленеет нарядная листва. Вспоминаем мы чудо чудес, наш Спаситель во славе воскрес. Солнце в ярких играет лучах, звонко птички поют небеса. Спаситель во славе воскрес. Мы со взрослыми гимн воспоем о воскресшем Христе.